Глава 7. Семинарист-карьерист. Алеша довел своего старца в спаленку и усадил на кровать. Это была очень маленькая комнатка с необходимой мебелью. Кровать была узенькая, железная, а на ней вместо тюфяка один только войлок. В уголку у икон стоял налой, а на нем лежали крест и Евангелие. Старец опустился на кровать в бессилии. Глаза его блестели, и дышал он трудно. Усевшись, он пристально и, как бы обдумывая нечто, посмотрел на Алешу. — Ступай, милый, ступай. Мне и Порфирия довольна. А ты поспеши. Ты там нужен. Ступай к отцу игумену. За обедом и прислужи. — Благословите здесь остаться, — просящим голосом вымолвил Алеша. Ты там нужнее. Там миру нет. Прислужишь и пригодишься. Подымутся беси. Молитву читай. И знай, сынок, старец любил его так называть, что и впредь тебе не здесь место. Запомни сие, юноша. Как только сподобит Бог приставиться мне, и уходи из монастыря. Совсем иди. Алеша вздрогнул. «Чего ты? Не здесь твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. Я жениться должен будешь, должен. Все должен будешь перенести, пока вновь прибудешь и. А дела много будет, но в тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя. С тобой, Христос. Сохрани его, и он сохранит тебя. Горе узришь великое, и в горе сём счастлив будешь. Вот тебе завет. В горе счастье ищи. Работай, неустанно работай. Запомни слово мое отныне, ибо хотя и буду еще беседовать с тобой, но не только дни, а и часы мои сочтены». В лице Алеши опять изобразилось сильное движение. Углы губ его тряслись. «Чего же ты снова?» — тихо улыбнулся старец. «Пусть мирские слезами провожают своих покойников, а мы здесь отходящему отцу радуемся. Радуемся и молим о нем. Оставь же меня. Молиться надо. Ступай и поспеши. Около братьев будь. Да не около одного, а около обоих». Старец поднял руку благословить. Возражать было невозможно, хотя Алёше чрезвычайно хотелось остаться. Хотелось ему еще спросить, и даже с языка срывался вопрос, что предназначал этот земной поклон брату Дмитрию, но он не посмел спросить. Он знал, что старец и сам бы без вопроса ему разъяснил, если бы можно было, но, значит, не было на то его воли. А поклон этот страшно поразил Алешу. Он веровал слепо, что в нем был таинственный смысл. Таинственный, а может быть и ужасный. Когда он вышел за ограду скита, чтобы поспеть в монастырь к началу обеда у игумена, конечно, чтобы только прислужить за столом, у него вдруг больно сжалось сердце, и он остановился на месте. Пред ним как бы снова прозвучали слова старца, предрекавшего столь близкую кончину свою. Что предрекал, да еще с такой точностью старец, то должно было случиться несомненно. Алеша веровал тому свято. Но как же он останется без него? Как же будет он не видеть его, не слышать его? И куда он пойдет? Велит не плакать и идти из монастыря, Господи. Давно уже Алеша не испытывал такой тоски. Он пошел поскорее лесом, отделявшим скит от монастыря, и не в силах даже выносить свои мысли, до того они давили его, стал смотреть на вековые сосны по обеим сторонам лесной дорожки. Переход был недлинен, шагов 500, не более. В этот час никто бы не мог и повстречаться. Но вдруг на первом изгибе дорожки он заметил Ракитина. Тот поджидал кого-то. — Не меня ли ждешь? — спросил, поравнявшись с ним Алеша. — И именно тебя! — усмехнулся Ракитин. Поспешаешь к отцу игумену. Знаю, у того стол. С самого того времени, как архиерея с генералом Пахатовым принимал, помнишь, такого стола еще не было. Я там не буду, а ты ступай, соусы подавай. Скажи ты мне, Алексей, одно, что сей сон значит? Я вот что хотел спросить. Какой сон? А вот земной-то поклон твоему братцу Дмитрию Федоровичу. Да еще как лбом-то стукнулся. Это ты про отца Зосиму? Да, про отца Зосиму. Лбом? А, непочтительно выразился. Ну, пусть непочтительно. Итак, что же сей сон означает? Не знаю, Миша, что значит. Так я и знал, что он тебе это не объяснит. Мудреного тут, конечно, нет ничего. Одни бы, кажись, всегдашние благоглупости. Но фокус был проделан нарочно. Вот теперь и заговорят все святоши в городе, и по губернии разнесут. Что, дескать, сей сон означает? По-моему, старик действительно прозорлив. Уголовщину пронюхал. Смердит у вас. Какую уголовщину? Ракитину, видимо, хотелось что-то высказать. В вашей семейке она будет, эта уголовщина. Случится она между твоими братцами и твоим богатеньким батюшкой. Вот отец Зосима и стукнулся лбом на всякий будущий случай. Потом что случится? Ах, ведь это старец святой предрек, напророчествовал. Хотя какое бы в том пророчество, что он лбом стукнулся? Нет, это, дескать, эмблема была. Аллегория и черт знает что. Расславят, запомнят. Преступление, дескать, предугадал, преступника отметил. У юродивых и все так. На кабак крестится, а в храм камнями мечет. Так и твой старец. Праведника палкой вон, а убийце в ноги поклон. Какое преступление? Какому убийце? Что ты? Алеша стал как вкопанный, остановился и Ракитин. Какому? Быть ты не знаешь. Бьюсь об заклад, что ты сам уж об этом думал. Кстати, это любопытно. Слушай, Алеша, ты всегда правду говоришь, хотя всегда между двух стульев садишься. Думал ты об этом или не думал? Отвечай. Думал, — тихо ответил Алеша. Даже Ракитин смутился. — Что ты? Да неужто и ты уж думал? — вскричал он. — Я не то чтобы думал, — пробормотал Алеша, — а вот как ты сейчас стал про это так странно говорить, то мне и показалось, что я про это сам думал. — Видишь? И как ты это ясно выразил, видишь? Сегодня, глядя на папашу и на братца Митеньку, о преступлении подумал. Стало быть, не ошибаюсь же я. — Да подожди, подожди, — тревожно прервал Алеша. Из чего ты-то все это видишь? Почему это тебя так занимает? Вот первое дело. Два вопроса раздельные, но естественные. Отвечу на каждый порознь. Почему вижу? Ничего я бы тут не видел, если бы Дмитрия Федоровича, брата твоего, вдруг сегодня не понял всего, как есть, разом и вдруг, всего, как он есть. По какой-то одной черте так и захватил его разом всего. У этих честнейших, но любострастных людей есть черта, которую не переходи. Не то он и папеньку ножом пырнет. А папенька пьяный и невоздержанный беспутник, никогда и ни в чем меры не понимал, не удержатся оба, и бух оба в канаву. Нет, Миша, нет, если только это, так ты меня ободрил, до того не дойдет. Отчего ты весь трясешься? Знаешь ты штуку? Пусть он и честный человек, Митенька-то, он глуп, но честен, но он — сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть. Это отец ему передал свое подлое сладострастие. Ведь я только на тебя, Алеша, дивлюсь. Как это ты девственник? Ведь и ты — Карамазов. Ведь в вашем семействе сладострастие до воспаления доведено. Но вот эти три сладострастника друг за другом теперь и следят, с ножами за сапогом. Состукнулись трое лбами, а ты, пожалуй, четвертый. Ты про эту женщину ошибаешься. Дмитрий ее презирает. Как-то вздрагивая, проговорил Алеша. Грушеньку-то? Нет, брат, не презирает. Уж когда невесту свою в явь на нее променял, то не презирает. Тут, брат, нечто, чего ты теперь не поймешь. Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского. Это сладострастник может понять. То и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и Отечество. Будучи честен, пойдет и украдет. Будучи кроток, зарежет. Будучи верен, изменит. Певец женских ножек Пушкин ножки в стихах воспевал. Другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки. Тут, брат, презрение не помогает, хотя бы он и презирал Грушеньку. И презирает, да оторваться не может. Я это понимаю. Вдруг брякнул Алеша. Быт-то! И впрямь, стало быть, ты это понимаешь, коли так с первого слова брякнул, что понимаешь. Злорадством проговорил Ракитин. «Ты это нечаянно брякнул, это вырвалось. Тем драгоценнее признание. Стало быть, тебе уж знакомая тема. Об этом уж думал, о сладострастье-то. Ах ты, девственник! Ты, Алешка, тихоня, ты святой, я согласен, но ты тихоня, и черт знает, о чем ты уж не думал. Черт знает, что тебе уж известно. Девственник! А уж такую глубину прошел! Я тебя давно наблюдаю! Ты сам Карамазов! Ты Карамазов вполне! Стало быть, значит же что-нибудь порода и подбор! По отцу сладострастник, по матери юродивый! Чего дрожишь? Аль правду говорю! Знаешь что? Грушенька просила меня. Приведи ты его, тебя то есть. Я с него ряску стащу. Да ведь как просила-то! Приведи, да приведи! Подумал только, чем ты это ей так любопытен? Знаешь, необычайная и она женщина тоже. Кланяйся, скажи, что не приду, — криво усмехнулся Алеша. Договаривай, Михаил, о чем зачал. Я тебе потом мою мысль скажу. Чего тут договаривать, все ясно. Все это, брат, старая музыка. Если уж и ты сладострастников себе заключаешь, то что же, брат твой Иван единоутробный? Ведь и он Карамазов. В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается. Сладострастники, стяжатели и юродивые. Брат твой Иван теперь богословские статейки пока в шутку по какому-то глупейшему неизвестному расчету печатает, будучи сам атеистом. И в подлости этой сам сознается, брат твой этот, Иван. Кроме того, от братца Мити невесту себе отбивает. Ну и этой цели, кажется, что достигнет. Да еще как! Согласие самого Митеньки. Потому что Митенька сам ему невесту свою уступает, чтобы только отвязаться от нее, да уйти поскорей к Грушеньке. И все это при всем своем благородстве и бескорыстии, заметь себе это. Вот эти-то люди самые роковые и есть. Черт вас разберет после этого. Сам подлость свою сознает и сам в подлость лезет. Слушай дальше. Митеньке теперь пересекает дорогу старикашка-отец. Ведь тот по Грушеньке с ума вдруг сошел. Ведь у него слюна бежит, когда на нее глядит только. Ведь это он только из-за нее одной в келье сейчас скандал такой сделал. За то только, что Миусов ее беспутную тварью назвать осмелился. Влюбился хуже кошки. Прежде она ему тут только по делишкам каким-то темным, да кабачным на жалованье прислуживала. А теперь вдруг догадался и разглядел, остервенился, с предложениями лезет, несчестными, конечно. Ну и столкнутся же они, папенька с сыночком, на этой дорожке. А Грушенька ни тому, ни другому. Пока еще виляет, да обоих дразнит, высматривает, который выгоднее, потому хоть у папаши можно много денег тяпнуть,